и как отреагирует Чертков на мой вопрос об артефакте против демонов. Так-то Дориан прав. Вряд ли старик расскажет кому-нибудь о том, что я задаю ему такие вопросы. Хотя кто знает... Ладно, поживем, увидим. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, так ведь говорят? Да и не к кому, кроме Александра Григорьевича, обратиться. Я так понял, сложно это дело. Артефакт против демонов. Глава 7. В Белозерске я оказался довольно рано, около 2 часов дня. Я намеревался наскоро перехватить что-нибудь на кухне и, не теряя времени, поехать к Черткову. По идее, в это время Софья с дедом должны быть в волшебном базаре, так что ничего меня не должно было задержать, однако дед оказался дома. По хмурому выражению лица деда, который встретил меня, едва я вошел в дом, сразу стало понятно, что произошла какая-то неприятность. «Где Софья? В лавке?» — спросил я, чтобы сразу же отмести все подозрения на этот счет. «Дома», — ответил дед, помогая мне раздеться. «Вчера вечером у нее опять начался приступ. Всю ночь не спала бедняжка. Заснула несколько часов назад, и сейчас у нее тихо. Думаю, спит». Раздевшись, я поднялся наверх и осторожно заглянул в ее комнату. Воронова и правда спала. Одеяло валялось на полу рядом с кроватью, а сама она скрутилась в клубочек и сопела. Осторожно, чтобы не разбудить, я вошел в комнату, поднял одеяло с пола и укрыл ее. Пора кончать со всей этой историей. Сейчас съезжу к Черткову, а вечером любым способом нужно попытаться заставить ее начать принимать эликсир. Почему-то я был уверен, что он ей поможет, и совершенно не понимал, какого черта она от него отказывается. Дед кормил меня обедом, я рассказывал ему о поездке, а заодно подмечал изменения, которые произошли с ним за то время, пока я был в Москве. По правде говоря, они были просто удивительными и заметны даже в мелочах. Он стал более подвижным, глаза блестели еще ярче, чем прежде, и даже немного изменился темп речи. Мне кажется, что дед стал разговаривать чуть-чуть быстрее. По-моему, даже кожа на лице посветлела и стала выглядеть как-то свежее. Думаю, что если бы еще и бороду сбрить, то он одним махом скинул бы лет 15, а то и больше. Наскоро пообедать не вышло. Был бы я сам, то сделал бы себе бутербродов, а с дедом такой номер не проходил. Пока он не накормил меня как следует, никуда не отпускал. Так что в школу я выехал чуть позже, чем намеревался, и с плотно набитым животом. Едва я миновал охрану, сразу же набрал Черткова, чтобы он успел подготовиться к моему приходу. Мало ли, вдруг он спал или прибраться хотел у себя в комнате. Хотя последнее вряд ли. Судя по царившему там беспорядку и слою пыли, который я увидел там в прошлый раз, старик был не особым фанатом чистоты. Однако Александр Григорьевич меня удивил. Во-первых, он не спал и говорил довольно бодро, чем сразу приятно меня порадовал. Ну а во-вторых, мой наставник был не в комнате, а в школьном парке. И от этой информации я просто обалдел. Чтобы старик сам, по собственной воле, вышел на прогулку по территории Китежа? Это было что-то из области фантастики. Ладно бы еще погода была для этого подходящая, так нет же. Серое небо, серые пятна снега повсюду. И еще не самый приятный ветерок. В общем, я был приятно удивлен и еще больше удивился, когда мы с ним встретились. Изменения в Черткове были не столь заметны, как у деда, однако тоже бросались в глаза. По крайней мере, я обратил на них внимание, а насколько это было заметно остальным — вопрос. Мне показалось, что морщин на его лице заметно поубавилось, а те, что остались, стали не такими глубокими. Взгляд стал ясным и чуть более твердым. Теперь он смотрел на меня даже строже, чем раньше, хотя появилось и что-то новое. Неужели его взгляд немного потеплел, или мне так только показалось? Что я вижу? На лице наставника появилась улыбка. Это была совсем не та гримаса, которую он обычно выдавал за нее, а самая настоящая улыбка. Надо же, я и не знал, что он так вообще умеет. «Здравствуйте, Александр Григорьевич», — поприветствовал я его, не скрывая собственной радости. «Привет, Темников. Что-то ты долго ко мне добирался», — ответил он и похлопал рукой по лавочке. «Садись. Есть разговор к тебе, парень». «Как вы себя чувствуете?» — спросил я, как только уселся на лавочку. «Что-то я не помню, чтобы раньше вы любили прогулки на свежем воздухе. Никогда вас не видел в школьном парке». «Само собой», — ответил он. И я обратил внимание, что голос у старика тоже стал чуть менее хриплым. «Как можно спокойно гулять по парку, в котором одновременно находится столько болванов, типа вас с Нарышкиным? Вот только на каникулах и можно этим заниматься, когда кроме Бориса и этого маленького дерева, которое таскается вместе с ним, здесь никого нет. Терпеть не могу лишней суеты». «Так, ну теперь я точно знаю, что на характер эликсир жизни абсолютно никак не влияет. Чертков оставался в своем стиле, и это было здорово». «Чего улыбишься?» — спросил он. «Просто, мне кажется, мой сироп от кашля явно идет на пользу», — ответил я. «Даже лучше, чем я мог себе представить». «Ого», — кивнул он. «Вот о нем я и хотел с тобой поговорить. Где ты раздобыл эту штуку?» Я обошелся без деталей. Не думаю, что его интересовали подробности. Скорее всего, он хотел поговорить со мной об этом с той же точки зрения, что и Лёшкин отец. Перемены, которые происходили с ним, так просто не скроешь. Поэтому я решил сказать ему о том, что Иван Нарышкин тоже принимает эликсир жизни. Кроме того, рассказал и о визите к Нарышкиным, и разговоре с князем. Когда я закончил, Чертков молчал довольно долго, прежде чем кивнул и хлопнул меня по плечу. «Ты умный парень, Темников. Радуешь старика своей мудростью не по годам», — сказал он, отвесив мне чуть ли не первую похвалу за все время нашего с ним общения. «Рад, что ты и сам понимаешь. От Романова такой секрет не скроешь. Я бы, конечно, мог продолжать делать вид, что со дня на день помру, чтобы не привлекать к этой теме лишнего внимания, но...» «Не стоит, Александр Григорьевич. У меня есть план на этот счет, и я буду его придерживаться», — ответил я ему и осторожно добавил. «Вот только кроме императора вряд ли стоит об этом знать кому-нибудь еще». «Похоже, зря я назвал тебя смышленым парнем», — нахмурился он. «Только полный осёл мог намекнуть мне на что-то подобное. Неужели ты думаешь, что вместо мозгов у меня каша?» «Я так, на всякий случай», — ответил я и пожал плечами. В этот момент старик закашлялся, однако это было не сравнить с его прошлыми приступами. Длился он недолго, не сотрясал его и не заставлял сгибаться пополам. Вообще никакого сравнения с тем, что было, а ведь курс еще не закончился. «Еще раз спасибо тебе», — сказал он после того, как прокашлялся. «Видишь, уже даже легкие свои перестал выплевывать». «Надеюсь, скоро вообще кашлять перестанете». «Да меня и так все устраивает. Остальное — то уже баловство. Слишком сильно задерживаться на этом свете тоже ни к чему. Все должно идти своим порядком. Просто мне пока рано. Я хочу успеть все сделать», — ответил он и посмотрел на меня. «Ладно. Мы друг друга услышали. А теперь рассказывай, что там у тебя случилось? О чем поговорить хотел?» Честно говоря, меня немного расстроили его последние слова. И я хотел ему сказать, что буду рад, если он задержится подольше. Но, глядя в его глаза, передумал. У старика свои взгляды на эти вещи. И что бы я ему сейчас ни сказал, будет ни к чему. Поэтому я решил этого не делать и перейти к сути. «Скажите, Александр Григорьевич, из некрослоя можно убить демона?» — спросил я, не отрывая взгляда от его лица. Судя по всему, такого вопроса он явно не ожидал. Несколько раз моргнул, затем прищурился и попросил. «Продолжай. Ты же об этом спрашиваешь не потому, что тебе вдруг такая мысль в голову пришла, когда ты на горшке сидел. Или как?» Я продолжил. Как есть, так и рассказал. Какой смысл говорить, что мне что-то показалось или еще чего выдумывать? Это то же самое, что сказать «я спрашиваю не для себя, а для одного друга». «Твою мать!» — вздохнул Чертков, как только я закончил и откинулся на спинку лавочки. Но что ты за человек, Максим? Вот расскажи, кому ты умудрился так нагадить, чтобы он за тобой демона прислал? Понятия не имею, Александр Григорьевич. Ты мне только не ври, парень. Ты знаешь, что нужно сделать, чтобы удалось на тебя демона натравить? Знаю, конечно, не маленький, но и правда не в курсе, кто бы это мог быть. Слово дворянина могу дать. Слово дворянина он может дать, фыркнул Чертков и поёрзал на лавочке. А я заметил, что при этом он даже не хватается за свое больное колено, которое раньше его все время беспокоило. Что? Некого даже подозревать? Да у тебя в Кете же врагов, как селедок в бочке. Представляю, сколько их там за школьным забором. Почему вы так думаете? Знаю, потому что... пробурчал он. Шастаешь непонятно где. А потом удивляешься, откуда рядом с тобой демоны появляются. Обалдуй, малолетний. После его тирады мы пару минут помолчали. Хозяин, а я согласен с вашим пожилым наставником, воспользовался паузой Градовский, чтобы сообщить мне свои ценные наблюдения. Некоторые из ваших знакомых действительно те еще проходимцы. Вот взять, к примеру, этого негодяя Данка. «Помяните мое слово!» Закончить я ему не дал и посмотрел на него так, что Петр Карлович тут же замолчал и на всякий случай спрятался под лавку. «Вот пусть там и сидит», — пробурчал Дорин. «Ты смотри-ка, умник хренов!» «Как он выглядел?» — спросил старик после паузы. «Кто?» «Дед Пихто! Демон твой! Кто же еще? Балбес малолетний!» «Высокий, с рогами, дрожащий силуэт. Он как будто слегка расплывался в моих глазах. Меч у него был длинный, два сердца», — ответил я. «Когда я их сжал, ему поплохело, и он исчез. Даже меч после себя не оставил». «Ну и какие выводы на основании этого делаешь? Как думаешь, можно из некрослоя убить демона?» «Судя по всему, можно». «Тогда зачем мне вопросы идиотские задаешь?» «Ну, надо же было с чего-то разговор начать. Я подумал, что так будет лучше всего». «Понятно», — вздохнул старик. И мне показалось, я не услышал характерного свиста, с которым раньше воздух покидал его легкие. Это было еще одним приятным сюрпризом для меня. «Что ощущал в тот момент, когда расправлялся с ним?» «Очень мощный прилив сил», — сказал я, вспоминая тот момент. «Это было намного мощнее этих моментов, когда мы с вами убивали некротоварей. Мне кажется, я получил столько силы, как будто прикончил сотню некротварей». «Угу. А может быть, даже и больше. Думаю, больше может дать только смерть человека. Но этого я не знаю. Так мне говорили в свое время». «А демоны? Вы хоть раз сталкивались с ними?» «Если я тебе говорю, что их можно уничтожать, значит, приходилось. Как ты думаешь?» Ответил он вопросом на вопрос и добавил. «У меня было не одно свидание с этими тварями. При нашей работе всегда появляется очень много желающих тебя прикончить, даже таким сложным путем, который требует определенной платы. Просто в твоем случае я удивлен, что они у тебя появились так рано. Что поделать? Времена меняются». «Александр Григорьевич, по правде говоря, мне это не очень нравится. Как-то не хочется, чтобы в один прекрасный момент меня убили». «Да ну! Я-то думал, ты только этого и ждешь. И что ты думаешь на этот счет? «Для начала хотел у вас кое-что узнать. Может быть, существует какой-то артефакт, который защищает от них? Колечко какое-нибудь или амулетик какой-никакой?» «Я так и думал», — хмыкнул он. «Сначала ищешь на свою тощую задницу неприятностей, а потом приходишь с вопросом, что тебе делать. Случайно... Не знаешь, почему я не удивлен? «Понятия не имею, Александр Григорьевич. Меня-то неприятности сами нашли, вроде бы как». «Мой опыт подсказывает мне, что демоны сами по себе не приходят», — сказал старик. «Поверь, какая-то причина для этого обязательно должна быть. Возможно, ее будет очень сложно найти, но она точно имеется. Но что касается защиты...» Он положил трость рядом с собой на лавку. Затем расстегнул свое потертое пальто и полез под рубашку. Раздался еле слышный щелчок. Наставник вытащил руку, на которой лежала черная цепочка с необычным кулоном в виде темной пластины. «На, держи. Это оберег, который называется Темный Саван. Он будет защищать тебя от демонов. И предупреждать об их присутствии рядом тоже, между прочим. Ну, бери, чего ты на меня уставился?» «Так это же ваш». «Я тебе не навсегда его даю. Ровно до того момента, пока тебе такое же не раздобудем. За меня не переживай. Старых врагов у меня уже нет, а новые предпочтут разделаться с тобой, а не со мной. Так что бери. Все равно ты его больше нигде не достанешь. Сейчас их изготовлением уже никто не занимается». «Знаю», — сказал я. «Там особые руны нужны, защитные. А они что-то вроде демонических печатей. Демонология». «А, даже как ты продвинулся в этом направлении, пока решил ко мне обратиться», — усмехнулся старик. И в этот момент впервые за все время нашего разговора поправил ногу, щелкнув коленом. «Не буду спрашивать, откуда тебе это известно, но информацию тебе дали правильную. Это направление рунологии считается частью демонологии». «Тогда как вы хотите мне такой же раздобыть?» — спросил я и взял оберег. «У меня есть кое-какие связи темников», — ответил он и подмигнул. «У таких, как мы с тобой, всегда много знакомых. Среди них всякие попадаются, в том числе и такие, которых многие считают плохими, верно?» «Бывает», — кивнул я. «Ничего не поделаешь. Это естественно, когда ты обладаешь темным даром. Он как будто сам по себе притягивает людей из самых разных кругов. Вот и у меня имеется такой человек, которого можно попросить изготовить для тебя темный саван. Кстати, он даже живет неподалеку, буквально в соседнем городе. Так что, может быть, получится добыть оберег довольно быстро». «Это хорошо», — улыбнулся я. «Если понадобятся деньги, вы только...» «Не понадобятся», — оборвал меня на полуслове старик. «В таком деле платят услугами, а не деньгами. И давай пока закончим об этом. Все, что тебе нужно будет знать, ты узнаешь. А пока надевай оберег и думай о том, чтобы не связаться еще с какими-нибудь плохими сущностями. У тебя на это дело особый талант, как я вижу». Я покрутил в руках темный саван, пытаясь обнаружить руны, которые на нем должны были быть. Они были совсем крохотными и шли по пластине в несколько рядов. Под микроскопом их наносили, что ли? Надев оберег на шею, я почувствовал, что холодная до этого металлическая пластина вдруг потеплела. Цепочка, кстати, тоже. Очень уютное ощущение, от которого я сразу почувствовал себя спокойнее. «Тёпленький», — сказал я и провел рукой по груди. «Угу», — кивнул наставник. «А когда рядом с тобой окажется демон, он мгновенно станет горячим, как огонь. Ты сразу это почувствуешь». «Выглядит как-то не очень эффективно», — признался я. «А если я буду спать в этот момент и не успею вовремя проснуться?» «Разумеется, это не все, темников. Тебя послушать, так я тебе дал свисток, которым ты будешь демонов отпугивать. Темный саван делает тебя невидимым для демонов, так что не переживай, успеешь проснуться». «Это получше», — с облегчением сказал я. «Но если они не могут видеть меня, как тогда вообще смогут найти?» «Они как-то чувствуют твое присутствие, но весьма приблизительно. Как они это делают, я не знаю. Чтобы это понять, нужно быть демоном. А я надеюсь, мы с тобой до этого не дойдем». Старик посмотрел на меня и нахмурился. «В любом случае, об этом больше не беспокойся. Теперь тебя должен занимать другой вопрос. Ты как собираешься искать того, кто к тебе демона послал? Думал уже об этом?» «Угу». «И какие соображения на этот счет?» «Пока я узнал лишь про один из вариантов, и, честно говоря, мне он очень не нравится». «Интересно было бы послушать», — сказал Чертков и развернулся ко мне. «Давай, не стесняйся». «Я слышал, что если призвать демона и попросить его о такой услуге...» «Так-так, продолжай, парень», — подбодрил меня старик. «Ну, он как-то даст знать мне об этом, чисто в теории». «Понятно», — задумчиво покачал головой наставник. «Хороший способ, согласен. Надеюсь, ты не собираешься сам заниматься такой ерундой». «А разве есть варианты?» «Конечно», — кивнул Чертков и посмотрел на меня. «Ты не думал рассказать об этом Голицыну, например?» Глава 8. «Что ты так удивленно на меня смотришь, как будто я предложил тебе выпрыгнуть в окно?» — спросил Чертков. «Вообще-то я думал про Голицына, точнее, Романова», — признался я. «Но стоял этот вариант на самый крайний случай, если не удастся где-нибудь еще раз добыть артефакт защиты от демонов». «Теперь такой артефакт у тебя есть. И что ты намеревался делать дальше?» — осведомился старик. «Я так думаю, озаботиться поиском подходящего учебника по демонологии, отыскать наставника и заняться практикой. Правильно я понимаю?» «Ну, не то чтобы хотел. Размышлял просто. И до конца еще ничего не решил». «Тогда будем считать, что твоя счастливая звезда вовремя привела тебя ко мне, Темников», — прохрипел наставник. «Иначе могло случиться что-нибудь непоправимое. По правде говоря, это было бы для меня хреновой новостью». В этот момент мне стало как-то очень легко и тепло в сердце. Приятно знать, что о тебе кто-то переживает. «Потратить 1,5 года на обучение малолетнего идиота, который решил связаться с демонами», — продолжил он. «Глупее этого даже представить ничего нельзя. Лучше бы все это время сидел на лавочке в городском парке и кормил голубей». «Я бы не стал с ними связываться, если бы не был уверен в своих силах», — недовольно ответил я. «Сам все понимаю, не маленький. С чего вы взяли, что у меня ничего бы не вышло, если бы мне удалось достать защитный артефакт от них?» «Как раз так я не думаю, Темников», — ответил Александр Григорьевич. «Наоборот. Думаю, что такой талантливый и упертый парень, как ты, справился бы. Я даже уверен, что ты уже знаешь, где бы достать подходящую душу для этого. Не так ли?» Я молчал. Про кольцо потерянных душ я говорить пока не хотел. Нет особой необходимости. «Молчишь? Можешь ничего не говорить. Я и так знаю, что ты об этом подумал. Явно собирался использовать какую-нибудь тварь из искажений. А про резервуар для души я даже говорить не хочу. Имея в подругах Лазареву, можно достать практически любой артефакт при особом на то желании. Насколько мне известно, вы с ней довольно близкие друзья». Конечно, все было не совсем так, но мыслил наставник довольно здраво. Даже не имея такого колечка, как у меня, можно было запросто раздобыть душу другую. Правда, неизвестно, что бы сказала Полина, попроси я у нее такую вещь. Интересно, стала бы мне помогать или нет? Одно дело защита от демонов и совсем другое — их вызов. «Ладно, Темников, не дуйся. Нахохлился, как воробей». «Вообще-то нет. Просто слушаю вас и не перебиваю». «На самом деле, думал правильно. В целом одобряю», — сменил гнев на милость старик. «Сам раздобыл всю информацию и нашел способ, как тебе найти своего врага. Молодец. Скорее всего, у тебя это даже получилось бы. Только у меня один вопрос. Какого черта тебе самому этим заниматься, если сам князь Голицын заботится о твоей безопасности и может помочь в этом? Зачем рисковать собственной шкурой?» «Почему рисковать? Если у меня будет темный саван, вы думаете, я не смогу правильно начертить демоническую печать?» «Ты упертый, как баран, Темников. Я же тебе сказал. Думаю, ты бы смог, но зачем? Это очень сложный ритуал, в котором любая оплошность может стоить тебе жизни, понимаешь?» «Зачем говорить об этом Голицыну, если я сам могу с этим справиться? У него что, своих дел мало?» «Балбес! Ты — это одно из его самых важных дел!» — нахмурился наставник и вновь поправил свою ногу, а я услышал знакомый щелчок. «Я думаю, будь его воля, он бы к тебе пару гвардейцев приставил, чтобы они от тебя ни на шаг не отходили. Тебе дают спокойно дышать, а ты относишься к этому очень безответственно. Ко мне, кстати говоря, тоже». «Почему это?» «Ну а как? Какой-нибудь демон тебя грохнет, и вся наука насмарку. Придумал тоже. К тому же, демонология — это как наркотик. Один раз решишь свои проблемы таким способом, потом сложно будет от соблазнов отказываться. Вот только плата с каждым разом все больше будет». «Откуда вы знаете? У вас есть знакомые демонологи?» «Есть. Один вот рядом сидит, начинающий остолоп». Помолчали. «Макс, я же тебе говорил, что можно и к императору в крайнем случае обратиться», — сказал Дориан, воспользовавшись паузой. «Так-то я с ним не очень согласен. С темным саваном все бы получилось, я думаю. У меня же получалось. Не знаю, почему у вас здесь к демонам так относятся». В общем-то, я был согласен с Мором. Я тоже считаю, что опыт был бы удачным. Вот даже Чертков с этим не спорит. С другой стороны, Александр Григорьевич по-своему прав. Доля риска все равно была. Да и насчет опасности увязнуть в этом аналогично. Кто знает, имея такое колечко, как у меня, трудно было бы удержаться от соблазна. Немного поразмыслив, я решил, что наставник говорит дело. Возможно, это тот случай, когда стоит ввязаться в столь опасное мероприятие, но если можно подобного избежать, то так будет лучше. «Что будем делать, Темников?» — прервал ход моих мыслей старик. «Есть какие-нибудь соображения?» «Ладно, согласен», — кивнул я. «Расскажу Василию Юрьевичу про этого демона». «Вообще-то, не мешало бы ему сказать, что ты думал об этом целую неделю, перед тем, как ему рассказать, и послушать, что он скажет на этот счет. Может быть, даже бухнул бы тебя в застенки на пару дней для профилактики. Вдруг у тебя после такой процедуры мозгов бы прибавилось. Многим помогает, между прочим». «Думаю, это не обязательно», — улыбнулся я. «Согласен», — кивнул Чертков и устало вздохнул. «Поэтому позвонишь ему сегодня вечером и скажешь, что это случилось накануне отъезда из Москвы. Пару дней он тебе простит, я так думаю». Старик оперся левой рукой на лавочку, взял в руку трость и, на удивление, легко поднялся на ноги. «Пойдем, пройдемся. Проведешь меня, а то я что-то уже замерз. Хватит на сегодня прогулок». Передвигался Александр Григорьевич заметно лучше. Походка все равно все еще была несколько неуклюжей. Однако видно было, что теперь шаги даются ему намного легче. По крайней мере, он не кряхтит и не кривится каждый раз, когда наступает на больную ногу. Видимо, нога была просто искалечена настолько, что нормально ходить у него уже не выйдет. Но это уже был бы верх желаний. По большому счету, те изменения, которые с ним уже произошли, можно было считать очень классным результатом. Кроме того, это ведь еще не все. Курс еще не окончился, и финальный результат неизвестен. Кто знает, каким он будет. «Как думаете, у Голицына есть демонологи в его тайной канцелярии?» — спросил я и поднял воротник куртки, чтобы не задувал холодный ветер. «У дракона много чего есть», — усмехнулся Чертков. «К тому же ты не забывай, что все в этом мире относительно. Перед законом все равны до того момента, пока это не касается Романова. Я же тебе говорил, что каждый из шести состоящих при дворе черных магов обладает своими уникальными способностями. Уверен, что хороший демонолог среди них тоже найдется». Мы прошли еще немного вперед. Я раздумывал над словами старика, и мне было интересно, кто будет заниматься этим вопросом. Кроме того, разбирало от любопытства узнать, как это будет происходить. Но и самое главное, кто натравил на меня демона? «Будешь разговаривать с Голицыным, не говори ему, что я пообещал помочь тебе собственным темным саваном, понял?» — предупредил меня наставник. «Это ему знать не обязательно. Просто скажешь, что я тебе свой отдал, и все». «Хорошо, Александр Григорьевич. Спасибо вам за него». «Не за что. Носи на здоровье». Он остановился, немного отдышался и продолжил свой путь. К этому моменту мы прошли уже почти половину пути, и уже было видно преподавательскую общагу. «Что чувствуешь, когда в некрослой выходишь?» — как бы, между прочим, спросил он. «Так я, собственно, точнее сказать, в каком смысле?» «В прямом. Только не вздумай мне говорить, что ты этого не делаешь. Не поверю!» — предупредил меня наставник. «Блин. Вот что за тип? Такое ощущение, что он меня насквозь видит». «Хорошо чувствую», — решил не врать я. «Честно говоря, мне даже нравится. Там внутри так спокойно всегда». «Отличная новость, Темников. Новый дар потихоньку вплетается в тебя и меняет твой энергетический узор. — сказал он, затем посмотрел на меня и улыбнулся. «Чтобы это произошло окончательно, тебе потребуются еще многие годы, но процесс пошел. Совсем скоро ты начнешь ощущать потребность в некрослое и желание оказаться там хотя бы ненадолго. Это тоже нормально. Не отказывай себе в этом желании. Однако и злоупотреблять тоже не стоит. Хотя уже умеешь кое-что, не заигрывайся. Помни о том, что ты еще только в начале пути». «Я помню, Александр Григорьевич. Так-то я редко там бываю, в самом крайнем случае». «Угу, как же, так и тебе и поверил», — хмыкнул он. «Ладно, Максим, дальше я сам. Спасибо тебе, что проводил». «Не за что», — ответил я. «Голицыну, чтобы вечером позвонил, понял?» — сказал на прощание старик и пошел к преподавательскому общежитию, до которого было уже недалеко. Я провожал его взглядом до того момента, пока он не скрылся за дверью, а затем пошел к нашему школьному озеру. Пользуясь случаем, хотел проведать Бориса и живые деревья. Первым меня заметил Теретий, который засеменил ко мне с удивительной скоростью. Конструкт повернул голову, и школьный парк огласил его громкий голос. «Бум-бам, Темников-барурум!» Сегодня я был особенно рад их видеть. Честно говоря, я немного опасался, что во время научной конференции, которую устроила здесь Рябинина, эти маги-ботаники сопрут парочку живых деревьев. Увезут куда-нибудь под предлогом научных изысканий и ищи их потом свищи. Однако мои переживания оказались напрасными. Все деревья были на месте, в полном составе. По-моему, даже подросли немного за эту неделю. Во всяком случае, Третий так точно стал выше и начал бегать гораздо проворнее. Понятия не имею, как Борис успевает уследить за этим шалопаем. Возле школьного озера я провел почти полчаса, прежде чем потопал к стоянке, на которой меня дожидался автомобиль такси. За это время Борис успел мне обстоятельно рассказать о том, как проходила конференция. Правда, я немного понял из его длинной речи, но кое-какие слова уловил, из которых сделал вывод, что народа здесь было пруд пруди. И то, что деревья оказались на месте, можно было объяснить лишь счастливым стечением обстоятельств. К тому моменту, когда я вернулся домой, уже стемнело. В доме царила тревожная тишина. Судя по словам деда, Софья не просыпалась с того времени, как я уехал. Во всяком случае, никаких звуков из ее комнаты он не слышал. Я переоделся, наскоро поужинал, а затем решил зайти к Вороновой сам, чтобы проверить, как она там. Подойдя к двери ее комнаты и прислушавшись, я решил, что, похоже, дед прав. Судя по полной тишине, девушка спала. Я осторожно приоткрыл дверь и увидел, что ошибался. Софья не спала. На столе горела ночная лампа, которую она выкрутила на минимальный режим освещения. Сама она сидела на кровати, забившись в угол и обхватив худые ноги руками. Голова лежала на коленях, и неубранные черные волосы свисали вниз. Честно говоря, даже жутковато немного. «Софья, ты как?» — спросил я и осторожно закрыл за собой дверь. «Дед сказал, у тебя вчера опять начался приступ». Она убрала волосы, подняла голову и посмотрела на меня. Как обычно, в такие моменты ее лицо было бледным и очень уставшим. Блин, как же я не люблю такие моменты. Хреново, когда хочешь чем-нибудь помочь, но не знаешь, как это можно сделать. «Привет, Максим», — сказала она и посмотрела на стол. Я проследил за ее взглядом и увидел пузырек с эликсиром жизни, который сначала не заметил. Хороший знак. Наконец-то она задумалась над моими словами. «Думаешь над тем, чтобы начать принимать эликсир?» — осторожно спросил я. Затем подошел поближе и сел на кровать. «Уже начала», — ответила она. «Пару часов назад, когда проснулась и долго не могла понять, жива я или уже нет. Так сильно болела голова». Я провел рукой по ее волосам, а она пододвинулась поближе и уткнулась лицом в мое плечо. По правде говоря, я очень обрадовался, услышав это от нее. Значит, она решила все-таки попробовать, что может сделать эликсир вместо того, чтобы превратиться в ворона и таким образом облегчить свои страдания. «А сейчас как? Лучше?» — с надеждой спросил я. Она не ответила. «Я тебе зеркало привез, как и обещал», — сделал я еще одну попытку. «Когда тебе станет легче, сходим, посмотрим, Что там интересненького?» Софья вновь ничего не ответила, лишь глубоко вздохнула. Я решил больше не мучить ее расспросами, а вместо этого обнял ее и просто сидел рядом. Спустя полчаса она заснула. Стараясь не разбудить ее, я уложил ее на бок, укрыл одеялом и оставил в покое. Оказавшись в своей комнате, я устроился поудобнее в кресле, собрался с духом и набрал Голицына. Как всегда, ответил Василий Юрьевич практически сразу. Дальше последовал стандартный вопрос, что у меня случилось, и я начал рассказ. К моему удивлению, уложились мы довольно быстро. Даже с кучей вопросов, которые мне задал глава тайной канцелярии, нам хватило 20 минут. В заключение дракон строго спросил. «Почему сразу мне не позвонил? А к Черткову отправился?» «Вот блин, как-то я не подумал, что он об этом спросит». «Думал вас в самом крайнем случае беспокоить, Василий Юрьевич», — ответил я, решив, что часть правды все-таки лучше, чем полное вранье. «Он же мой наставник. Вот я решил сначала с ним побеседовать, а потом уже к вам». «В следующий раз сначала ко мне, а потом к наставнику. Договорились?» — спросил он. И я понял, что сейчас это не просьба. «Договорились». «Темный саван точно на тебе? Ты уверен?» «Абсолютно», — ответил я и нащупал оберег под рубашкой. «Хорошо. Завтра вечером я прилечу в Белозерск и заберу тебя в Москву. Не переживай, это ненадолго. Если все пойдет как надо, то даже в школу в понедельник пойдешь». «Блин. Похоже, наш план по троллю проваливается. Мы же на него собрались в воскресенье идти с Нарышкиным и Собакиным. Вряд ли меня в субботу вечером обратно привезут. Эх, ну, по крайней мере, я знаю, кто был этот демонолог, наверное». «Василий Юрьевич, я же узнаю, кто на меня напал». «Завтра поговорим, Темников», — ответил он. «Постарайся до моего приезда не влипнуть еще в какую-нибудь историю, хорошо?» «Постараюсь», — пообещал я. Затем мы пожелали друг другу спокойной ночи и отключились. Ну вот, теперь даже как-то легче на душе стало после того, как я обо всем рассказал Голицыну. Ситуация, которая совсем недавно казалась мне довольно сложной, решилась буквально за несколько часов. Да что там, я перестал особо нервничать с того момента, как Чертков отдал мне свой темный саван. Единственное, что меня смущало, это то, что наставник сам остался без защитного амулета. Конечно, я не знаю, насколько он ему необходим в данный момент, но думаю, что когда оберег на шее, чувствуешь себя намного лучше, чем когда его нет. Честно говоря, от этой мысли у меня было чувство легкой вины перед ним. Как будто я сам виноват в том, что старик был вынужден отдать мне его. А ведь я даже не знал, кто так сильно захотел моей смерти. Несмотря на то, что теперь я фактически переложил свою проблему на плечи дракона, и с одной стороны мне стало легче, с другой почему-то появилось другое. Досада на то, что я не смог решить свою проблему сам. Даже не попытался это сделать. И от этого чувствовал себя немного неуютно. «Все, что не делается, как правило, к лучшему», — рассудил Дориан. «Как по мне, в этой ситуации можно было пойти двумя путями. И, может быть, твой Чертков был прав, когда предложил именно эту дорожку». «Теперь уже об этом рассуждать поздно», — ответил я ему. «Просто я сам не хотел связываться с демонами, вот и все. Во всяком случае, пока». Я посмотрел на телефон, который все еще был в моей руке, и начал набирать номер герцога Данка. В последний раз мы обменялись телефонами, так что теперь у меня не было необходимости все время тревожить Лазареву. Голицын сказал, что в Белозерске окажется лишь вечером, а до этого момента у меня будет уйма свободного времени. Зачем же его терять понапрасну? Тем более, что у меня к Данка была парочка вопросов, на которые мне очень хотелось получить ответы. Во-первых, мне страсть как хотелось обзавестись собственной дудочкой. А во-вторых, было очень любопытно, что находится в этом странном мешочке с надписью «Образец номер 17». По правде говоря, вначале мне пришлось побороться с собой, чтобы не открыть его самостоятельно и посмотреть, что находится внутри. Мешочек до сих пор закрыт лишь благодаря Дориану, который смог меня убедить этого не делать. Кто знает, что это за штука? Вдруг его нельзя просто так открывать, и для этого требуются какие-то условия. Учитывая, откуда я его притащил, вполне могло быть и такое. Кто их знает, этих циковатцев? «Добрый вечер тебе, темный маг Максим Темников», — услышал я в трубке знакомый голос, как у подростка. «Я совсем недавно подумал о тебе и ждал твоего звонка. Что хочешь мне сказать?» «И тебе привет, Данка Мистик. Нам нужно встретиться завтра, желательно прямо с утра». «Скажи ему, чтобы он сдох», — попросил меня Градовский, услышав знакомую фамилию. «Сволочь такая!» Глава 9. До того момента, как я сел завтракать, Софья так и не просыпалась. Дед несколько раз заходил к ней в комнату, чтобы проверить, все ли у нее в порядке, и каждый раз обнаружил ее спящей. Даже позы не меняла. К этому можно было относиться по-разному, но мы с дедом решили, что это хорошо. Вчера у нее был такой изможденный вид, что сон однозначно пойдет ей на пользу. Заметив пузырек с эликсиром жизни у нее на столе, дед задал мне вопрос насчет него. И я ответил, что она вчера начала принимать его. Так что ему нужно будет проследить, чтобы она вечером приняла вторую дозу. «Я-то, конечно, постараюсь, но лучше себе напоминание в телефоне сделай», — попросил он. «Если я вдруг забуду или в волшебном базаре задержусь, сам ей дашь знать, что пора принимать эликсир». «Не получится, деда. Самое большое, что смогу сделать, это позвонить тебе вечером», — ответил я. «Как-то?» — спросил он. И его вилка с куском сырника остановилась на половине пути. «С каких это пор ты решил дома не ночевать? Или у тебя опять какие-то планы?» «Я сегодня вечером улетаю обратно в Москву». «В каком смысле?» — он положил вилку на тарелку и отодвинул ее в сторону. «Ты же только вчера приехал». «Ну да. А сегодня обратно улетаю, вместе с Голицыным. Он специально за мной прилетит». «Что-то случилось?» На дедовом лице появилась тревога. «Случилось, деда. Только ты не волнуйся. Сейчас мне ничего не угрожает, но совсем недавно был один неприятный момент. Сейчас расскажу». Когда я закончил, дед нахмурился еще сильнее. Он молча смотрел на меня и о чем-то размышлял. «Родителям пока говорить не стоит, я так думаю», — сказал я. «Зачем им лишний раз волноваться? Я что-нибудь придумаю. В крайнем случае, Василия Юрьевича попрошу сказать, что меня по делу какому-то пригласили. Как считаешь?» «Покажи темный саван», — вместо ответа на мой вопрос сказал дед. Я вытащил из-под рубашки артефакт и показал ему. Не думаю, что дед разбирался в этих вещах, но после этого немного расслабился. Похоже, вид артефакта его немного успокоил и дал понять, что насчет своей безопасности я ему не вру. «О, блядки!» — процедил он сквозь зубы и тяжело вздохнул. «Знаешь, внучек, иногда мне кажется, что было бы гораздо лучше, если бы всех этих перемен с нами не было. С каждым годом я начинаю опасаться за тебя все сильнее. Своим вниманием Романов обеспечивает тебе большое количество врагов». «И чем это внимание будет сильнее, тем врагов будет больше», — закончил я его мысль. «Я все понимаю, деда, не маленький. Мы ведь с тобой как-то разговаривали об этом. Но перемены произошли. Даже гораздо раньше того, как я пошел в Китиж. Вспомни, как ты радовался, что я первый из Темниковых, который будет учиться в Китиже». В этот момент дед улыбнулся. Только улыбка на этот раз вышла немного грустной. «Разве такое забудешь?» — сказал он. «Ну вот. Так что зачем об этом говорить? Тем более, что все равно другого пути уже нет, верно?» — с улыбкой спросил я. Терпеть не могу, когда дед расстраивается. «Уже нет. Ты прав», — покачал он головой. «Да по-другому я и не хочу, если честно», — признался я. «С рогами ведь надо бороться, а не бегать от них, правильно?» «Правильно, внучек», — усмехнулся он. «А родителям пока говорить не нужно. Ты прав. Помочь все равно ничем не смогут, а лишь навредят ненужной суетой. Твои личные связи сейчас намного сильнее, чем любые прежние знакомства нашего рода». «Дед, мои связи — это и есть связи нашего рода, разве нет?» «Надеюсь, что так оно и будет. Ладно, давай лучше поговорим о другом. Будем надеяться, что если Голицын подключится к этому делу, вопрос он решит. Ты в самом деле не знаешь, кто бы это мог быть?» «Абсолютно», — сказал я, и все-таки доел свой сырник, который манил румяным поджаристым боком, не давая покоя. «Но думаю, что не мои школьные дружки». «Ну, хорошо». Дед посмотрел мне на грудь, где болтался темный саван, и спросил. «Ты со мной поедешь? Или будешь присматривать за Софьей?» «Наверное, не смогу», — ответил я и взялся за какао. «Мне нужно кое-куда съездить по делам. Не переживай, это недалеко, так что до вечера точно справлюсь». «Все дела, дела», — проворчал дед. «Вечно тебе не сидится. Между прочим, у тебя каникулы, ты не забыл? На них обычно отдыхают, а не загружают себя всякими делами». «Да я не то чтобы загружаю, так, по мере возможности», — улыбнулся я. «К тому же я не сильно и устал, чтобы отдыхать». Он еще немного поворчал на меня, а затем успокоился. Сказал, что в волшебный базар сегодня не поедет, а останется дома. За Вороновой присмотрит и приготовит нам с Голицыным что-нибудь вкусненькое в дорогу. Я думаю, он собирался испечь мясной пирог, который я очень любил, но говорить о своей догадке не стал. Деду будет намного приятнее, если это будет для меня сюрприз. Зачем портить ему удовольствие и лишать приятного момента? Всю дорогу, пока мы ехали в мельницу, Градовский размышлял и давал мне наставления, как лучше обозвать Данка. Я ведь в прошлый раз передал герцогу привет от Петра Карловича. Теперь он просил, чтобы я сделал это еще раз. Только на этот раз снабдил его более увесистыми оскорблениями. Некоторые из них были настолько заковыристы, что я даже не очень понял их сути. Но оно и к лучшему, я так думаю. С тех пор, когда я был здесь в последний раз, в мельнице на первый взгляд ничего не изменилось. Однако это было не так. Да, по внешнему виду, все было так же, как и раньше. Все то же двухэтажное здание, успокаивающий мягкий голубой свет внутри, который мне так нравился, шепот таинственных посетителей за высокими перегородками, которые здесь разделяли каждый стол. Все как прежде. За исключением одной небольшой детали. После того, как я уничтожил проклятие, неуловимо изменилась сама атмосфера этого места. Может быть, это были лично мои ощущения, но мне казалось, что здесь стало еще как-то теплее и уютнее. Впрочем, вполне возможно, что это имело отношение только лишь ко мне. Ведь именно я избавил данное место от него и теперь знал, что под мельницей не живет какая-то дрянь, из-за которой здесь погибало так много людей на протяжении долгого времени. Симпатичная девушка в местной фирменной одежде ведьмочки вела меня по подземному этажу. Здесь тоже ничего не изменилось. Из-за дверей гостиничных номеров слышались привычные для этого места звуки. Смех, плач, неразборчивое бормотание. Как только мы остановились возле последней двери, девушка кивнула мне на прощание и ушла. А я осторожно постучал. Тихий голос герцога разрешил мне войти, и вскоре я оказался в знакомой душной комнате. Вот только аромат различных благовоний в этот раз был намного сильнее. Так крепко ударил в голову, что я, не дожидаясь разрешения, сел в кресло поближе к Данка. «Что-то у вас сегодня душновато», — сказал я, пытаясь устроиться в кресле поудобнее. «Здравствуй, Максим Темников», — поприветствовал меня герцог, затем глубоко затянулся своей длиннющей тонкой трубкой и выпустил облако сизого дыма. «Первый раз за много лет назначаю встречу утром. В это время я всегда обычно работаю. Когда это происходит, меня должно окружать много правильных ароматов, каждый из которых отвечает за свое, темный маг Максим Темников». «Ого! Похоже, вся эта нумерология с предсказаниями — крайне сложная наука, которую мне никогда не постичь. Если здесь еще и ароматы как-то влияют на успешную магическую практику, то это просто жесть. Даже не знаю, как оно должно работать вообще». «Да врет он все», — высказал свое мнение Дориан. цену себе набивает. Просто ему, наверное, нравится сидеть в клубах дыма. Таинственности себе добавляет. Должен же он оправдывать свою кличку «Мистик». Что-то мне подсказывало, что Мор прав лишь отчасти. Возможно, во всем этом и есть какие-то вещи для поддержки имиджа, но лично я склоняюсь к той точке зрения, что этих предсказателей просто не все дома, причем поголовно. Достаточно мне моего Градовского, который чудит на каждом шагу. Да и наша Ева Денисовна Бирюкова тоже особого доверия в этом плане не вызывает, если уж на то пошло. Баба-яга загадочная. Я вытащил из кармана волшебную дудочку и положил ее на небольшой столик, который стоял рядом с моим креслом. Отыскать чистое место для этого было непросто. Он практически весь был засыпан слоем пепла от палочек благовоний. «Спасибо за дудочку, Херцог», — сказал я. «Я устроил большой переполох в школьном общежитии, когда решил испытать ее в деле». «Извини, Максим Темников», — сказал он и кивнул, отчего колокольчики на его шляпе откликнулись веселым звоном. «Забыл тебя предупредить, что не стоит играть на ней где-то еще, кроме как на Хрустальной поляне». «Да ладно», — махнул я рукой. «Дело прошлое. Не выгнали же». «Спасибо. Как ты сходил в Серый мир? Надеюсь, циковаться ничего плохого тебе не сделали? Некоторые из них бывают очень подозрительными». «Мне как раз такие и попались. Семейка из трех циковацев. Папа, мама и сынок, который все время предлагал сделать из меня мясных чипсов с желтым арабастром», — сказал я и улыбнулся, припомнив этот эпизод. «Понятия не имею, что это такое». «Местное растение. По вкусу похоже на сыр», — ответил Данка и посмотрел на ключ к Серому миру. «Ты решил свои проблемы и принес мне дудочку. Я правильно тебя понимаю?» «Угу», — кивнул я. «Теперь никто из нас ничего не должен друг другу». Герцог сказал это таким тоном, как будто между нашими родами веками тянулись взаимные долги, и только сейчас мы нашли способ окончательно разобраться с ними. «Эта скотина еще что-то говорит о долгах!» — прорычал Градовский, который от злости нарезал круги под потолком и все никак не мог угомониться. «Точно. Твоя волшебная дудочка мне больше не нужна», — подтвердил я. «Но у меня к тебе другая просьба. Мне нужна своя. Я бы тоже хотел свой собственный ключ в Серый мир, чтобы мне не было нужды тебя тревожить своими просьбами». Данка задумчиво попыхтел своей трубкой и выпустил огромное облако из дыма. Затем оставил ее в покое, положил на столик и поджег очередную палочку благовоний. Просто удивительно, как он мог все время находиться в такой обстановке. Я бы на его месте уже давно спятил. «Тревожить», — сказал он. «Ты меня не тревожишь, темный маг Максим Темников. Я всегда рад помочь, если это в моих силах. Ведь каждая твоя новая просьба означает, что я могу попросить о чем-то взамен. Мне всегда нравились такие игры. Мне кажется, они самые справедливые». «Хозяин, плюнь ему в лицо, прошу тебя!» — взмолился Петр Карлович. «Это ничтожество смеет рассуждать о справедливости. Тот, чье второе имя — коварный мерзавец, бесчастный наркоман! Чтобы он задохнулся своей трубкой!» В этот момент с Данка случился приступ, как и в прошлый раз, когда я приходил к нему с Градовским. Он буквально оцепенел и уставился на призрака, как будто мог его видеть. Так прошло не меньше минуты, и за все это время Херцог ни разу не вдохнул. Лишь в самом конце его разразил приступ кашля, после которого его взгляд вновь стал прежним. «Что ты сказал?» — спросил он у меня. Я несколько раз моргнул, будто пытался окончательно прийти в себя. «Я сказал, что мне нужна такая же дудочка, как у тебя», — напомнил я ему. «Мне бы не хотелось все время просить ее, даже если тебя это устраивает. Предлагаю другой вариант. Ты достаешь для меня такую же дудочку или говоришь, где ее можно взять. Ну, а я что-то делаю для тебя. Может быть, ну, у тебя на примете есть еще какое-нибудь проклятие, которое нужно прикончить. Мы могли бы договориться». «Договориться», — задумчиво повторил Данка, затем сложил руки на груди и закрыл глаза. «Мне нужно подумать, темный маг Максим Темников». «Пожалуйста», — ответил я. «Только желательно не до вечера. У меня еще кое-какие планы на сегодня». Думал он достаточно долго, не меньше четверти часа. За это время можно было прокрутить в голове несколько десятков вариантов, как именно я мог с ним расплатиться за волшебную дудочку. Я чуть не заснул, пока он сидел передо мной, как истукан. Лишь постоянные ругательства Петра Карловича в сторону Данка хоть как-то отвлекали меня и не давали этого сделать. «Макс, может быть, он заснул? Или случайно вышел в какой-нибудь астрал? Стукни его легонько», — предложил Дориан, и в этот момент Херцог открыл глаза, как будто услышал его слова. «Волшебная дудочка — редкий артефакт, Максим Темников. Ее нужно изготавливать из особой породы дерева, которая растет только в Сером мире. И изготовить ее могут только там». «Звучит непросто», — согласился я. «А если только принести оттуда это дерево? Здесь нет никого, кто может изготовить из куска дерева дудочку. Чем она отличается от обычной?» «Я не умею делать дудочки», — признался Данка. «Но точно знаю, что у обычного мастера музыкальных инструментов ничего не выйдет. Не знаю никого, кто может справиться с этим в нашем мире. Все три раза, когда мне нужно было достать такие музыкальные ключи, я делал это в Сером мире. Сделаю это и сейчас, если мы с тобой договоримся». «Отлично. По крайней мере, он готов взяться за это дело сам, и мне не требуется тащиться в Серый мир, каким-то хитрым образом доставать кусок нужного мне дерева, а затем искать того, кто сделает мне дудочку. Даже не знаю, сколько бы мне пришлось провести там времени, возьмись я за это сам». «Такой вариант меня устраивает», — кивнул я. «А что ты хочешь взамен?» Вместо ответа Херцог вновь занялся своей трубкой. Почистил ее, заново набил табаком, раскурил как следует и лишь потом спросил. «Скажи, темный маг Максим Темников, я сильно ошибусь, если выскажу догадку, что ты и сейчас сможешь общаться с Градовским?» «Хороший вопрос. Все-таки я был прав, когда думал о том, что он каким-то образом чувствует призрака. Видимо, их взаимная ненависть была настолько сильна в прошлом, что он и сейчас умудряется как-то чувствовать присутствие своего врага, даже давно покойного». «Могу», — подтвердил я его догадку. «Так я и думал», — усмехнулся он и вновь затянулся. «Похоже, этот род будет преследовать нас еще долго». «Пока не сдохнет последний из вас», — пригрозил ему Петр Карлович. «Скажи ему, хозяин». «Насколько я понимаю, так оно и будет», — сказал я и пожал плечами. «Если ты хочешь попросить, чтобы я как-то избавил тебя от этого, то ничем помочь не могу, это не в моих силах». Для пользы дела я решил немного приврать. Вполне могло случиться так, что он на самом деле попросит меня о чем-нибудь подобном. «Пойди и пойми этих предсказателей. Мало ли, как Петр Карлович на него влияет. Вот только развеивать призрака мне очень не хотелось. Пусть и со своими причудами, но я уже начал к нему привыкать, и терять мне его не хотелось». «Нет, у меня другая просьба. Попроси Градовского, чтобы он рассказал тебе, где находится богиня Гармония». В этот момент Герцог нервно затянулся несколько раз подряд. «Наш родовой артефакт, который его семейка выкрала у нас». «Что, сучонок, не получается? Без этой долбанной статуэтки, наверное, не можешь шурупить своими мозгами?» — злорадно спросил Петр Карлович и расхохотался громким дьявольским смехом. «Хрен тебе на постном масле, а не богиня Гармония!» После этих слов призрак резко спикировал ко мне и попросил. «Хозяин, скажи этому ублюдку, чтобы он сначала вернул мне кубик судьбы. Пока он его не отдаст, даже слушать ничего не хочу. Родовой артефакт в обмен на родовой артефакт и никаких торгов!» «Задолбали со своими артефактами», — недовольно проворчал Мор. «Понатырят друг у друга не пойми чего, а нам с тобой потом голову ломать. Даже название какое-то у артефакта дурацкое. Кубик судьбы. Точно, психи. Еще и родовой артефакт». «При чем здесь название?» — мысленно спросил я у своего друга, раздумывая над ситуацией. «Главное, что Градовский знает, где лежит вещь, за которую я могу получить волшебную дудочку. Только непонятно, зачем ему этот кубик сейчас, когда он призрак?» «А незачем. Просто из принципа», — предположил Дориан.